Глава 10. Оставшееся время до ежегодного большого бала пролетело так незаметно, что я даже слегка удивилась, когда обнаружила себя перед зеркалом в окончательных сборах к торжеству. Служанка тщательно собирала мою прическу. Платье висело на манекене, а я то и дело обращала к нему взгляд, не веря, что вот-вот действительно его надену. Но это был, собственно, единственный положительный момент всего вечера. Уже несколько дней кряду я была пришиблена такой огромной ответственностью, что едва могла дышать свободно. Для нас с Ксандреем сегодняшний вечер не просто приятное развлечение, а еще и дело, не побоюсь этого слова, государственного масштаба. Только Элли, кажется, ничего не осознавала. Крутилась рядом, заглядывала в мое отражение и ахала. «Какая ты красивая! Жаль, что я не могу поехать с вами. Поскорей бы стать взрослой!» Вот тут я была не совсем с ней согласна. Быть взрослой как раз и означает решать подобного рода проблемы. И я солгала бы, скажи, что не хотела бы сегодня просто танцевать в паре с роскошным мужчиной и не думать ни о чем значительном. «Ты готова?» – заглянул в мою комнату Ксандрей. «Нам пора выезжать». В это время служанка как раз затягивала корсет моего платья. Перед глазами немного плыло, и поэтому я лишь помахала на него руками. Еще немного. Но, наконец, меня упаковали как надо, и, едва шевеля не имеющими от волнения конечностями, я спустилась в холл. Внизу уже стояли Ирис и Релла. Ксандрей повернулся ко мне и заметно обомлел. Дороже этого полного восхищения взгляда сейчас для меня ничего не было. Да, я немало сомневалась, правильное ли решение приняла, когда согласилась остаться здесь, не зная последствий. А теперь была уверена, что имею право поступить несколько эгоистично. Просто потому, что мне этого хочется. Мы погрузились в большую крытую коляску и по раскисшему в оттепели городу покатили к ратуше, где сегодня и должен был состояться бал. Подъездная дорога была украшена огнями и блестела, словно по ней рассыпали звезды. Издалека доносились отзвуки музыки, а горожане гуляли прямо на площади, где для них развернули торговые ряды с угощениями, символическими сувенирами и горячими напитками. Всем было весело, никто и не подозревал о том, как близко мы все были к очень большим неприятностям. При выходе из экипажа Ксандрей подал мне руку, а затем повел в распахнутые перед гостями двери ратуши. Десятки любопытных взглядов сразу впились в нас со всех сторон. Для знатных господ я была никем, таинственной особой, которая взялась из ниоткуда и почему-то быстро покорила сердце одного из самых завидных холостяков. Честно говоря, я сама до сих пор порой этому удивлялась. Как так могло произойти? Но ведь произошло. Новогоднее чудо, не иначе. Первым нас встретил временно назначенный губернатором мэр, поприветствовал, внимательно заглядывая в глаза, и проводил губернатору, который был сосредоточен и хмур. Наверное, только он в полной мере разделял с нами груз сегодняшнего вечера, потому что доверился нам. Но, так же, как и мы, не был полностью уверен в результате. Поочередно мы поздоровались со всеми интендантами. Они, понимающе кивали. Их уже ввели в курс дела, но попросили не распространяться о подробностях, чтобы не тревожить гостей. «Господа», — обратился губернатор ко всем присутствующим, «я очень рад видеть вас в самый важный день года, день перезапуска магического круга. Все элементы наполнились энергией, которая совсем скоро наполнит все вокруг новыми силами». Затем начался фуршет и танцы. Ксандрей попытался отвлечь меня, но чем ближе подступал важный момент, тем больше я волновалась. Даже пустые светские разговоры не могли заменить в моей голове переживания о грядущем. «Очаровательно!» – щебетали дамы, когда мы подходили поздороваться с кем-то из знакомых семейства Лануа. «Вы просто прекрасная пара! Позвольте узнать, откуда же вы приехали к нам?» Каждый такой вопрос сопровождался пытливым взглядом, направленным на меня. «Издалека», — сразу отвечал Ксандрей. «Название города вряд ли о чем-то вам скажет, но достаточно того, что наша встреча стала для нас настоящим подарком судьбы». Тут я не могла с ним поспорить. Мы танцевали, пробовали невероятно вкусную еду и прогуливались по торжественным залам ратуши, пока Ксандрей не вывел меня на присыпанную свежим снегом террасу. Я поправила накинутое на плечи пальто и с наслаждением вдохнула пронизанный легким морозом воздух. «Кира!» – тихо окликнул меня маг. «Пока все это не закрутилось, я хотел задать тебе очень серьезный вопрос». Я напряглась. Сегодня перед нами и так стояло слишком много серьезных вопросов, чтобы раздумывать еще над одним. Я повернулась к Сандрею и по выражению его лица поняла, что это не совсем то, о чем я подумала. «Что-то случилось?» – спросила на всякий случай. «Прежде всего случилось то, что мы с тобой встретились, и так вышло, что ты стремительно вошла в мою жизнь и жизнь Элинеи. И сейчас я уже не могу представить, что могло выйти как-то по-другому. Поэтому...» Он сунул руку за пазуху и вынул оттуда чудесную ажурную коробочку. «Совсем не такую, какие были приняты в моем мире, но я все равно сразу поняла, что в ней». Перед глазами все качнулось, и я схватилась рукой за каменный парапет. «Ты станешь моей женой?» В ушах тихо-мелодично зазвенело, в голове, перекрывая шум бала, заиграла глупенькая мелодия, под которую почему-то захотелось выделывать изящные па и подпрыгивать до самого неба. Наверное, заминка стала слишком долгой, потому что Ксандрей обеспокоенно переспросил. «Кира?» Я поморгала, пытаясь прийти в себя и успокоить сердце, которое бестолково металось в груди. «Да», — ответила тихо, а затем повторила громче, боясь, что он не расслышал. «Да!» Ксандрей радостно улыбнулся, вынул из футляра элегантное, без излишеств, кольцо с кристально чистым камнем и плавно надел его мне на палец. Я просто не верила в то, что со мной происходит, как будто Дед Мороз, в существовании которого я разочаровалась еще в детстве, вдруг решил доказать мне, что чудеса все-таки случаются, и исполнил все мои желания на много лет вперед. «Иди ко мне». Ксандрей мягко привлек меня ближе, обнял за талию, а я первой потянулась к его губам. Мы целовались, не боясь легкого ветра и мороза, который пощипывал щеки. Изнутри нас грело каким-то общим пламенем. Лишь краем уха я услышала, как двери на террасу отворились, и кто-то окликнул нас. «Мистер Лануа, мисс Кира, пора!» Мое сердце тут же ушло в пятки. Но почему все не могло остановиться на этом чудесном моменте? Этого было бы вполне достаточно. Ксандрей ободряюще поцеловал меня в губы напоследок и через опустевший зал повел к магическому кругу. «Я тут», — шепнул между делом Жутик. «Все под контролем. Не волнуйся». Он высунул мордочку из густого меха моего пальто и зорко огляделся. Оказалось, все гости уже собрались, чтобы своими глазами увидеть самый торжественный момент года. На этот раз всем заправлял губернатор. Он заметно нервничал, но когда увидел нас, как будто немного успокоился. «Всех интендантов прошу собраться в круге для запуска нового магического цикла», – строго произнес он. «Гостям строго запрещено пересекать охранный контур». Один за другим мужчины вошли внутрь ограждения и заняли свои места, в том числе Ксандрей. И, несмотря на весь разразившийся вокруг его неудачи скандал, никто из гостей ни звуком не выдал своего недоумения. «Корень там!» – сообщил мне Жутик. «Значит, можно приступать». Он тихонько соскользнул с моего плеча и перебрался поближе к кругу. Кажется, никто его и не замечал. Все были увлечены развернувшимся перед ними действом. Жёлоб круга медленно озарился сиянием под ногами первого интенданта, а дальше оно потекло от секции к секции, наполняя собой замысловатый узор непонятных мне символов. Я даже забыла, как дышать, пока свет добирался до ног Ксандрея. Маг, напротив, воспринимал все предельно спокойно. Когда настал его черед, он вычертил в воздухе сложную фигуру, обозначающую, как мне объяснили раньше, знак огня. И его магия водопадом потекла в малый круг, внутри которого он стоял. Пользуясь тем, что гости неотрывно следят за перемещением магии и действиями интендантов, я подобралась ближе к огненному кругу, как мы и договаривались с Ксандреем. К счастью, никто даже и не подумал меня остановить. Видимо, все считали, что я имею на это полное право. Главное – не нарушать границ. «Приготовься!» – неизвестно откуда шепнул Жутик. «Увидишь впереди что-то вроде сияющей прорехи? Не иди туда, если не хочешь провалиться обратно в свой мир. Но если хочешь, то иди, конечно». И если раньше его слова могли вызвать во мне колебания, то сейчас я была полностью уверена в том, что ни в какую прореху не пойду. И пока размышляла об этом, сияние огненной магии добралось до моих ног, явно не без помощи Жутика. Тем временем на круге огненного интенданта распространение сияния остановилось, ведь корень был пуст, и это постепенно начало вызывать у зрителей легкое недоумение. В глазах знающего человека процесс явно должен был протекать быстро и без заминок, поэтому его нарушение посеяло в умах людей тревогу, пока неосознанную, но вполне ощутимую. «Ну что ты там возишься?» – шепотом уточнила я у Жутика. «Сейчас найду нужный канал», – проворчал тот. «Все не так просто, между прочим. Терпение». Я тоже начала нервничать, хоть, казалось, уже твердо настроилась на продуктивную работу. Со мной ничего не происходило, кроме ощущения легкого тепла в ступнях. А затем у меня резко похолодели пальцы рук, жар под кожей начал нарастать и растекаться в груди. А конечности, наоборот, постепенно замерзали, словно от них отхлынула кровь. Честно говоря, это было жутковато, но я старалась ничем не выдать своего необычного состояния. Люди и так волнуются. «Что-то не так?» – спросил кто-то за моей спиной. «Круг уже должен был замкнуться», – вздохнул другой гость. Я постаралась отрезать себя от внешнего шума и сосредоточиться на происходящем полностью. И мне это даже удалось. Но ровно до того мига, как перед моими глазами все вспыхнуло. Нестерпимое пламя поглотило зал и находящихся в нем людей. В ушах зазвенело, а мое тело стало таким легким, что я не сразу отыскала себя в пространстве. Пришлось зажмуриться, чтобы не ослепнуть, а когда вновь открыла глаза, то увидела перед собой бескрайнюю долину, страшную и великолепную одновременно. Густая трава под ногами, вдалеке горы, покрытые шапками снега, над головой окрашенное алым заревом небо. А вместо рек во все стороны, докуда хватало глаз, здесь текли светящиеся оранжевым лавовые реки. Удивительно только, как они не сжигали все вокруг. «Красиво, да?» – раздался рядом голос Жутика. «Наконец-то я дома!» Я повернула похожую по ощущениям на воздушный шар голову и даже ахнула от удивления. Теперь дракон-алис выглядел совсем иначе. Он стал крупнее, чешуйчатее и явно взрослее, чем тот зверек, к которому за все эти дни привык мой взгляд. По его шкурке пробегали мелкие пламенные всполохи. Сейчас он и правда был похож на потомка грозных огненных существ. «Спасибо тебе!» – я вздохнула. «Ты уверен, что не сможешь остаться?» «Мое место здесь!» – он покачал рогатой головой. «Баланс вновь установлен. Корень уже почти наполнился силой. Осталось немного». Прекрасная долина тоже потонула в сиянии, и я совсем перестала понимать, где нахожусь. Прямо передо мной свет медленно сгущался, окрашивался синеватым оттенком, пока не образовал ту самую прореху, о которой говорил Жутик. Казалось даже, что на другой стороне я вижу кусочек своего привычного мира. Но, удивительное дело, меня влекло туда не так сильно, как я себе представляла. Я лишь протянула руку вперед, мысленно обещая тем, кто еще ждет меня там, найти способ увидеться, и застыла в странном состоянии, словно оказалась в очень реальном и в то же время сказочном сне. Пока меня не разбудил чей-то изумленный вскрик. «Это что, дракон?» Ксандрей. Поначалу казалось, что из нашей затеи в итоге ничего не выйдет, что корень потерял силу навсегда. Я попытался активировать его вливанием своей магии, но тот принимал ее неохотно, будто старик, который хочет, чтобы его оставили в покое. Жутик и Кира ждали, пока я буду готов, когда корень будет способен принять свою силу обратно, и он, наконец, откликнулся. Настало время драконолису открывать какие-то только ему известные каналы магии и, наконец, возродить источник, который по неосторожности оказался опустошен. Кира подошла ближе. Даже не глядя на нее, я чувствовал, как она волнуется. Магия для нее до сих пор что-то непривычное и пугающее. Но, надеюсь, постепенно она свыкнется с порядками нашего мира, ведь она приняла мое предложение. Эта мысль грела независимо от того, чем закончится сегодняшний вечер. Затем я почувствовал, что магические каналы стали шире и свободнее. Похоже, Жутик все-таки знал, что делает, несмотря на свой совершенно нелепый вид. Магия потекла по кругу дальше, и скоро он должен был замкнуться. Люди, встревоженные тем, что сегодня церемония проходит дольше обычного, тут же успокоились и замерли в ожидании эффектного представления в конце. Я, наконец, смог открыть глаза. Теперь процесс не требовал от меня настолько большой сосредоточенности, как в начале. Корень наполнялся силой, и мне только оставалось надеяться, что талика ее останется у Киры. Огненная магия очень ей шла. Она интриговала меня, отзывалась на мои прикосновения, и это было так правильно и приятно. А управляться с ней жену я постепенно научу. Это вовсе не проблема. Размышляя подобным образом над самыми радужными перспективами новой семейной жизни, я даже не сразу заметил, как передо мной все начало меняться. Поначалу подумал, это просто какое-то видение. При глубоком погружении в магические потоки такое случается. Но через миг понял, что нет, все реально. Силуэт Киры постепенно размылся. Она совсем пропала за ослепительной пеленой огненного света. Это немного беспокоило, но, возможно, так и должно быть. А когда свет потускнел, магическая пыль рассеялась, люди пришли в самый настоящий священный ужас. Даже я, попятившись, едва не рухнул задом на пол. Вместо девушки, занимая теперь едва не весь круг и потеснив с него совершенно ошалевших интендантов, стоял не слишком крупный, но вполне настоящий дракон. Его золотисто-огненная чешуя переливалась, а глаза сияли совершенно удивительным светом. Я слышал и читал об этих существах, которые то ли вымерли, то ли покинули наши земли навсегда, и точно уж не рассчитывал когда-то увидеть кого-то из них вживую. И мне все это точно не мерещилось, потому что тотчас в толпе выкрикнули: «Это что, дракон?» Потом настала гробовая тишина. А еще через миг гости церемонии начали ломиться к выходу, не разбираясь, опасен ящер или нет. Только губернатор стоял, словно пригвожденный к своему месту, словно он успел увидеть то, чего не заметили остальные. Возможно, на него в последнее время свалилось слишком много проблем, а возникший в зале интендантов ящер стал последней каплей. Но вот и он очнулся. Но не побежал, как остальные, а отыскал глазами меня. «Мистер Лануа, сделайте с этим что-нибудь!» Ткнул пальцем в сторону огромного существа, которое еще не шевелилось, будто находилось во сне. «Уходите, я разберусь!» Губернатор с готовностью кивнул и пошел наводить порядок в паникующих рядах гостей церемонии. Ворота уже открыли, и они стайками начали просачиваться прочь, подальше от опасного на вид зверя. Через пару мгновений в зале никого не осталось, кроме нас с драконом. Или Кирой. Или как ее называть? Когда все вокруг стихло, ящер открыл глаза. Я, признаться, опешил. Что делать? Но затем попробовал для начала просто приблизиться. «Кира, это ты?» Дракон вскинул голову и едва не задел висящую под высоким сводом зала люстру. Та нервно звякнула всеми своими частями, всего лишь от движения воздуха. Я приблизился еще, почти вплотную, и осмелел настолько, что протянул к ящеру руку и коснулся его горячей гладкой чешуи. И что-то она мне напоминала. Почти точно такая же чешуя, только поменьше, постоянно проявлялась на коже Киры, стоило только ей разволноваться. Значит, иного тут быть не может. Моя невеста не ушла в свой мир, как мне показалось сначала. Она просто каким-то образом приняла облик огромного древнейшего существа. Получается, это воля корня или Жутик начудил? «Жутик, ты тут?» – выкрикнул я его странное имя. Тихо скрипнула входная дверь, кто-то подглядывал, но едва я повернул голову в ту сторону, спрятался. «Я ни в чем не виноват!» – раздалось откуда-то сверху. Чешуйчатый лис, значительно раздобревший, по своему обыкновению сидел на люстре, отчего она опасно накренилась и настороженно на меня посматривал. «Допустим, ты ни в чем не виноват, но как вернуть Кире нормальный вид?» «Он нормальный». «Ладно, как вернуть ей человеческий вид?» Зверек задумался, а затем, решив, видно, что я не буду его испепелять прямо сейчас, спустился на перила, опоясывающие круг, который сейчас уверенно переливался всеми нужными оттенками магии. Все получилось, но от потрясения никто не обратил на это внимания. «Думаю, тебе надо позвать обратно своих собратьев-интендантов», — наконец заговорил Жутик. «И ваша соединенная энергия сможет показать ей путь назад». Я не стал обсуждать или развивать эту теорию, просто выбежал в холл и отыскал всех интендантов. Пришлось немного поуговаривать их вернуться в круг. Они не верили, что дракон безопасен, но все-таки мне это удалось. Мы снова заняли свои места, запустили процесс объединения магии. А Жутик, который на фоне огромного ящера уже никого не удивлял, перенаправил поток прямо на Киру. Все наполнил совершенно белый свет. Мы долго стояли, зажмурившись, пока он не сошел на нет. Я первым открыл глаза. Кира лежала в центре зала и не шевелилась. Платье ворохом атласной ткани окружало ее со всех сторон, отчего она казалась совсем хрупкой, особенно по сравнению с тем существом, в облике которого только что была. «Кира, ты меня слышишь?» Я опустился рядом с ней на колени. Жутик подошел ближе и сочувствующе наморщил мордочку. «Ты только представь, сколько сил у нее забрала эта ипостась!» – подсказал он. «Хочешь сказать, она будет обращаться снова?» «Я не знаю», – раздраженно дернул ушами зверек. «Ей просто надо отдохнуть». «Да, как я сам не подумал. Разбираться будем, когда она придет в себя». Я быстро подхватил Киру на руки и вынес из зала, надеясь, что ей вскоре станет легче. В холле меня поджидали Ирис с тетушкой Реллой. «Как она?» – затараторили они наперебой. «Что это вообще было? Как это возможно?» Они помогли мне укутать девушку в теплое пальто и донести до экипажа, отгораживая ее спинами от напирающей со всех сторон любопытной толпы. Теперь никто не боялся, всем было интересно. Они, наконец, осознали, что увидели чудо, и оно не уничтожило их. Оно было скорее беззащитно перед собственной мощью. «Она что, настоящий дракон? У нас снова будут драконы? Они же пропали сотни лет назад!» «Да это, наверное, какая-то иллюзия в честь нового круга!» Люди галдели, толкались, кто-то пытался коснуться волос Киры, которые стали теперь не такими темными, а приобрели насыщенный золотистый оттенок. «Быстрей!» – велел я кучеру, когда мы, наконец, погрузились в повозку и задернули шторки на окнах. «Домой!» Снова разразился снегопад. Я бы назвал его волшебным, как и все, что произошло этим вечером, но беспокойство за Киру не позволяло мне расслабиться и просто радоваться. Ирис и Релла, взволнованно нахохлившись, сидели напротив и боялись даже переговариваться. Наконец мы добрались, и я отнес Киру к ней в комнату, но не вернулся к себе, а остался рядом. Камеристка помогла переодеть ее в просторную сорочку, и все это время девушка не приходила в себя, словно попала в плен очень крепкого сна. Хорошо, что Элинея уже спала, иначе она очень расстроилась и испугалась бы, найди здесь свою обожаемую Киру в таком состоянии. Дом затих, когда слуги смогли унять свою жажду сплетен, а тетушка и кузина отправились спать. Я долго ходил по комнате, постоянно возвращаясь к любимой и проверяя, как она. Жутика не хватало. Он теперь мог появляться только в круговом зале интендантов. Несмотря на свою нелепость, зверек все-таки хоть немного разбирался во всех этих процессах. А я чувствовал себя неопытным адептом, который не знает, с какой стороны взяться за трудную задачку. Отчаявшись найти решение всему этому прямо сейчас, я просто лег рядом с Кирой в постель и, обняв ее одной рукой, вскоре уснул.